Глава 18. Мой коварный план начал действовать, и уже на следующий день Ойзенберг не просто не мешал мне, а даже начал помогать. Давалось это бедолаге нелегко. Когда я увидела его утром, показалось даже, что ночью он позволил себе напиться с горя. О его печали твердило помятое лицо, мешки под глазами и поникшие плечи. Но во взгляде то и дело вспыхивали яростные искры. Как я и обещала, никто в госпитале не узнал о нашем соглашении. Но некоторые отмечали, что лекарь слишком неожиданно переметнулся на мою сторону. В ответ он лишь бубнил или огрызался. Нарвин был недоволен, когда узнал о моем плане. Говорил, что проще превратить Ойзенберга в шашлык, чем перевоспитать. Но я была настроена довести свой эксперимент до конца. Конечно, нужно было подумать о собственной подстраховке и безопасности больных. Мало ли, вдруг лекарь слетит с катушек и решит отыграться на них. Я передала фиал с лекарством Нарвину и попросила получше спрятать, а Ойзенбергу сказала, что если он устроит для меня несчастный случай или другую подставу, если попробует навредить пациентам или сбежит, то о его темных делишках точно узнают все. Нарвин об этом позаботится. У лекаря не было повода не верить мне. Бедняга уже успел пройти стадию принятия неизбежного, поэтому через 3 дня намывал руки хлорной водой без брезгливости и злобы, а с легкой обреченностью и тоской. «Подстраховалась со всех сторон, нейрозмея!» — спрашивал он, когда мы оставались одни над операционным столом или сталкивались в коридорах. «Как у вас только стыда хватает!» «Со мной лучше сотрудничать», — обычно отвечала я. «Нейт Лейн понял это быстрее вас. Уверяю, вы только выиграете, Нейт Ойзенберг. Вы и сами видели, что смертность в госпитале слишком высока, а люди перестают слепо доверять лекарям. К чему это приведет?» «Молодежь всегда была слишком самоуверена. Нужно слушать то, что говорят деды. Раньше знали, как надо лечить». «Ну, извините, раньше и ртутью лечили». В ответ он лишь поджимал губы и отворачивался. Я знала, что в глубине души он все еще тешит себя иллюзиями того, что когда-нибудь сможет вырваться из-под моего гнета. Но мечтать не вредно. Я бахвалилась, таким образом подбадривая себя. А на самом деле от ответственности, которую я на себя взвалила, болела голова. Иногда маленькая девочка внутри меня спрашивала, нафиг мне это нужно? Хотелось ничего не делать и новое платье. Но утешало то, что по шажочку, по капельке ситуация менялась. В меня верили близкие – Нарвин, Пескун, Делла. Это придавало сил. Делла неустанно трудилась в отделении с малышами, куда время от времени заглядывал Йен. При мне они общались только на медицинские темы, но невооруженным глазом было видно их симпатию. Я смотрела и вспоминала тот щемящий трепет, то замирание сердца и стыдливость, которые испытываешь только в юности. Эти воспоминания были такими далекими, почти стершимися, но непонятным образом воскресали рядом с мужем. Я замечала изменения в себе. Как молодею душой, становлюсь более мягкой, вспоминаю то, о чем мечтала много лет назад. Подготовка к проверке шла полным ходом. Дедуля Бэйнс сообщил, что глава гильдии просит меня явиться пред его ясной очи. Интересно, что ему нужно? Нейт Лейн? Я приоткрыла дверь в кабинет и вошла. Вальяжно развалившись в кресле, он перебирал какие-то документы. «Звали?» Тот кивнул, почесал растрепанные бакенбарды и заговорил. «Я просмотрел бумаги, которые ведут Нейт и Брайтон и Бэйнс. Согласно им, за последний месяц частота родовой горячки снизилась 4 раза, а гибель женщин в родах – в 3. Я просмотрел бумаги, которые ведут Нейт и Брайтон и Бэйнс. Согласно им, за последний месяц частота родовой горячки снизилась в 4 раза, а гибель женщин в родах – в 3. Глава гильдии говорил буднично и старался не показывать эмоций, но мне казалось, что он очень доволен. «Также были проведены 3 ампутации по вашему методу. Все больные выжили. Это очень хорошие результаты. Лучшие за последние десятилетия». Я расплылась в улыбке. Радостно было видеть, что мои труды приносят результат, и я приношу этому миру пользу, а не просто перевожу кислород в углекислый газ. «Однако на носу проверка. И чтобы обосновать, почему вам дано столько свободы, и почему вам собираются доверить руководство новым госпиталям, Я принял решение закрыть вашу практику досрочно и присудить звание члена гильдии». В первые секунды захотелось прочистить уши. «Что? Я не ослышалась? Вреднюга Лейн действительно это сказал?» «Досрочно?» «Ну что вы на меня так смотрите, Нейра? Я неясно выражаюсь?» Он оторвался от бумаг и уставился на меня. «Вроде слабоумием вы не страдаете». «Просто это очень неожиданно», — призналась я. Внезапно захотелось распахнуть объятия и затискать от радости этого Буку. Он вздохнул и протянул мне пергамент, заверенный печатью. «Этот документ подтверждает, что вы являетесь лекарем Левильской гильдии. Не потеряйте». Я приняла красивую бумагу с бордовой печатью. Почему-то сейчас я радовалась даже больше, чем когда получила диплом об окончании университета. «Это просто дань традициям. Ведь на самом деле вам уже дали право на практику. Теперь все официально. Никто не сможет придраться». Лейн смотрел чуть в сторону, избегая взгляда в глаза. Я догадывалась, какие мысли бродят в его голове. Как он презирал меня в первое время, как старался задавить. А теперь, когда я доказала, чего стою, испытывал стыд и раскаяние. «Спасибо, Нейт Лейн», — сказала я мягко. «Рада, что сослужила хорошую службу». «Да-да, неплохую», — пробормотал он, а потом строго прикрикнул, чтобы не расслаблялась. «А теперь идите и продолжайте готовиться к проверке». Госпиталь решили назвать в честь благой Валиры, которую так почитали местные женщины. В легенде говорилось, что эта целительница могла оживлять пустое чрево и дарить счастье материнства тем женщинам, которые давно отчаялись познать его. Я удивилась, когда целая толпа решила сделать пожертвование на обустройство, а организовали все Луиза и пара ее подруг. После того, как я провела первое занятие, на котором присутствовали Матрона с их дочерьми, все они изъявили желание внести свой вклад. Наше занятие не было похоже на пару в университете, где студенты сидят, скрючившись над лекционными тетрадями. Урок прошел в непринужденной обстановке с ароматным кофе и пирожными, где я рассказывала о том, как функционирует женское тело, о детях, о юности и старении. Судя по реакции, многих вещей они не знали, поэтому забрасывали самыми разными вопросами. Еще женщины сердечно поздравили меня с вступлением в гильдию и выразили пожелание, чтобы я осталась в Левиле навсегда и никогда их не покидала. В следующие несколько дней пришло несколько писем от живущих в окрестностях повитух, которые желали у меня обучаться, поэтому я серьезно занялась вопросами небольшого общежития для неместных. С проектами помогали сведущие люди, в том числе и Нейт Клавиус. Он нанял мага земли, специализирующего на выращивании редких целебных трав, который должен был следить за оранжереей. Территорию госпиталя было решено немного расширить за счет купленной Нарвином земли, но места для нашего будущего дома было еще предостаточно. Нашел Клавиус из завхоза, пожилого дяденьку и повариху с поварятами. Матильда из отделения для новорожденных деток уже подала на увольнение, как и несколько ее сотрудниц. Конечно, Нейт Лейн слегка осерчал из-за того, что я краду его людей. Особенно его удивило желание Ойзенберга уйти. Это известие переполошило весь старый госпиталь, даже сильнее, чем новость о досрочном закрытии практики и включении меня в гильдию. Нейт Калвин, главный подпевала Ойзенберга, ходил растерянный и не знал, как себя вести. Те, кто раньше пытался меня затравить, игнорировал или смеялся, стали вести себя более уважительно. А некоторые практиканты даже спрашивали разрешения уйти за мной. Почти каждый вечер я ездила проверить, как движется работа. А она подходила к концу. Как я и просила, стены облицевали гладкой плиткой. Такую легко будет чистить дезрастворами. Водники и бытовые маги хорошо постарались, проведя водопровод по столичному образцу. Сделали помывочные и туалеты. Для операционной я купила магические бестеневые светильники. Они стоили дороже обычных, но ради удобства можно было закрыть глаза на цену, которую, подпрыгивая от радости, содрал торговец. Очень вовремя подоспела и огромная партия бриоля, и специальные артефакты связи. Ими я планировала снабдить сотрудников для общения друг с другом. А для более качественной стерилизации инструментов не придумала ничего лучше, чем заказать магическую печь. Но не такую, какую мы использовали для готовки. Она оказалась слабенькой. Литейщик, мастер Лусь, посоветовал печку, чей жар хорошо прогревал инструменты из ниццы, металла с маг-свойствами. Я была уверена, что высокая температура уничтожит даже самых злобных иномерных бактерий. Чем не аналог сухожирового шкафа? Голь на выдумке хитра, как говорится. Тот же Лусь изготовил для меня подобие биксов, металлических коробов для хранения бинтов и повязок. Там будут храниться материалы после стирки и глажки, чтобы чуть дольше сохранить их чистоту. Да, этот способ был далеко не идеален, но лучше так, чем никак. Нейт Клавиус, который взял на себя большую часть всех забот, порой недоуменно хлопал глазами, удивляясь моей изобретательности и не понимая, зачем столько мороки. «Для чего такие сложности, Нейра?» – спрашивал он. «Вам, конечно, виднее, но я все равно не понимаю». «Поймете, дорогой Нейт Клавиус, обязательно поймете», – обещала я, загадочно улыбаясь, и продолжая осматривать, чертить и планировать. Комната для занятий была готова первой. Маленькая, но уютная и светлая, с длинными партами и скамьями для учеников. На стены я повесила анатомические плакаты, доставшиеся в наследство от Элен. Туда же переехали первые жители – Йорик и тряпичная кукла, которой я приготовила роль младенца. А список желающих присоединиться к обучению все полнился, и я не знала, смогу ли взять всех. Сначала я решила подготовить тех, кто уже имел какое-никакое представление о повивальном деле, а после набрать класс с нуля. Что-то мне подсказывало, что скоро популярность акушерской науки взлетит в несколько раз, а женщины перестанут бояться, что их будет теснить гильдия и смогут работать открыто и легально. Нейт Лейн чувствовал, что скоро роженицы и их мужья со звенящими кошельками будут проплывать мимо цепких лап гильдии. Хоть это его и нервировало, но он обещал, что не станет вставлять мне палки в колеса в обмен на то, что я перестану мельтешить у него перед глазами и совать нос во все углы. Он ворчал скорее по привычке, потому что теперь я была уверена, он меня признал. Ну, а желчность характера в таком возрасте уже не могло исправить ничто. Хотя влюбиться бы ему. Ласки и тепла ему не хватало, совсем плесенью покрылся в своей башне. Естественно, свои мысли я Лейну не озвучила. Боялась навлечь на свою и без того бедовую голову извержение вулкана. Практиканты, эти собиратели сплетен, вездесущие глаза и уши гильдии, шептались, что многие рады уходу Ойзенберга. А Калвин, который поначалу ходил неприкаянной тенью, вдруг расправил плечи. Его старший коллега, покровитель и конкурент, уходил. А это значило, что теплое местечко правой руки Лейна освободится. Но зря эта снулая рыба надеялась. Более цепкий, умный и решительный здоровяк Брайтон уже потирал руки. Он не упускал случая поддеть бедного Ойзенберга. «Что, старина Оззи, не хочешь расставаться с очаровательной Нейрой? За ней бежишь? Ты аккуратней. Если муж-огневик заметит, что ты свои дряхлые бубенчики к ней катишь, может и яичницу из них сделать». И весело скались, грозил пальцем. В ответ Ойзенберг краснел, белел, скрипел зубами и кидал на меня озлобленные взгляды. «Я и сам давно хотел покинуть это сборище неудачников», – бормотал он себе под нос, на что Брайтон хохотал еще громче. Пришло время вспомнить и про Тая Отто. Его не тревожили фантомные боли, а это значило, что ампутация проведена хорошо и качественно. Практиканты не могли нарадоваться, ведь скоро их подопечному должны были поставить протез, который мальчишки собирались расписать веселыми и жизнеутверждающими фразами. Я предложила Таю стать борцом за асептику и антисептику, то есть потрудиться в госпитале Благой Валеры санитаром. Парень называл меня доброй феей, но сомневался, что сможет справиться с задачей, намекал на свою ущербность. Я же не хотела, чтобы он чувствовал себя калекой. По своим внутренним качествам Тай превосходил многих из тех, кто имел две руки и две ноги, поэтому не сомневалась в нем. Тем более, когда-то я пообещала ему работу и крышу над головой. Пора бы сдержать слово. За всей этой рутиной я забывала о грядущей проверке, о своих страхах и задаче, которую мы никак не могли разгадать. Бесстрашный исследователь Сальвадор Эйли продолжал объезжать деревни и села, вливая в себя ведра местной воды, поедая пищу с подозрительных земель и ожидая, когда у него появятся долгожданные симптомы таинственной хвори. И каждый раз расстраивался, когда просыпался здоровым и бодрым. Даже Ули стал коситься на него с подозрением. Я сильно уставала. Даже не так. Я уставала, как престарелая лошадь, которую погонщик все хлещет и хлещет, выжимая из нее все соки. Чтобы компенсировать недосып, уже несколько дней принимала энергетические пилюли. И хорошо, что сейчас Нарвин был с головой погружен в свою работу и почти не бывал дома, потому что я чувствовала, снова качусь по проторенной колее. Снова думаю о других больше, чем о себе и близких. Я ведь даже маме, пока она была жива, частенько забывала позвонить. «Горбатого только могила исправит», цитировал Пискун поговорку, которой я сама его и научила. «А добрыми делами вымощена дорога в ад». «Прекрати каркать, комок шерстяной. Это все временно». «Ага, ага». Кажется, фамильяр ни на грош мне не верил. Я стала испытывать неприятное чувство вины и хотела только одного – дождаться открытия госпиталя и пережить проверку. А потом все как-нибудь рассосется, и я заживу. Вскоре мои молитвы были услышаны, и в начале новой недели среди гильдийских лекарей прокатилась весть. Наши долгожданные гости из столицы наконец прибыли. Мы с Йеном, Дерином и Нейтом Брайтоном как раз стояли у постели больного, которого мучила боль в животе. «Что, приперлись уже?» Бесцеремонно воскликнул Брайтон, не заботясь о том, что его слышат все вокруг. «Надеюсь, они быстро уберутся во свояси. Не люблю я это все, хоть убейте». «Они уже у ворот», — доложил юный практикант, минуту назад влетевший в палату. Он был таким же перепуганным, как и все остальные, ведь по результатам проверки любого из них могли лишить стипендии или отправить домой с позором. Если, конечно, не находилось весомых денежных аргументов. Я почувствовала, как дышать стало тяжелее, а поджилки затряслись. «Эл, не дрейфь!» – подбодрил меня Пискун. «Хочешь, спою песенку про самый лучший день?» «Я, конечно, ценю твою поддержку, но ты лучше следи за тем, чтобы я хоть немного была похожа на Эллен. Говори, если кого-то из них она знала. Подсказывай детали со времен обучения, которые помогут понять, что я – это она. А еще надо про скромность не забыть. Эх, где мои 20 лет?» Я разгладила складки на халате, выше подняла голову и откашлялась. «Что ж, чему быть, того не миновать. Надо пережить эту встречу достойно».